Ты запоешь у меня легко на сердце, блядь, как будешь в камере сидеть. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Да, я слушаю вас. Алло. Да. Здорово. Представься. Ну что, дефективный, ты, блядь, хочешь доиграться на самом деле? Ты, пидор, блядь, приходи, я тебе дам денег, ёб твою мать. Я не говорю, приходи, я ж не против. Гнус, блядь. Приходи, да много-много денег. Тебе, блядь, хватит на всю оставшуюся жизнь, блядь. Это ты уже петух, ты готовый, блядь, петух. Приходи сюда, ты, петушиная харя, блядь. Морда, блядь, проебанная. Гнус, ты хуй блядь, сначала изо рта выплюнь, блядь, вынь, блядь, или так нахую зависнешь, блядь. Гнус, блядь, жидовский, блядь. Мразь ебаная. Да. Я тебе нахуй яйца отрежу, ты понял? Хуесосы. Да, я слушаю вас. Ну чё дата, чё да, блядь, поберушка ну, хуя, не считай. Ну ты, петух, чё ты звонишь-то сюда? Ну это замечательно, я вас поздравляю. Хуесосец. Пидорас, блядь, ёбаный. Хуесос, блядь, пидорас, профессиональный. Ты урод ты, недоёбаный, блядь. Терпенкот или Кадиллак? Это отдельно от кашля препараты, собственно, ты их купишь. Так, слушай дальше. Алло. Да. В залупу мне свистни, ладно? Да, я слушаю вас, алло. Ты никем не уважаемый, ты просто говно на лопате, понял? Не звони сюда, ты. Да, я слушаю вас. Ты опущенный, блядь, понимаешь? Меня цитируют уже как классика. Тебя по пьянке сделали. Да, я... Ты, блядь, хуй посвящай, гандон, блядь. Вынь хуй изо рта, презерватив. Ну, ты меня возьмешь, гандон, блядь. Да, я слушаю. Хуй пососи ты, у меня твой маму, я... Слышь, у себя вынь изо рта сначала, из жопы. Пидорас. Рожденный. И мать твоя пидораска, и отец твой пидорас. И дети у тебя пидорасы. Ты, блядь, хуй пососи. Да. Ты, блядь, хуй пососи, гандон, блядь. И хуй у меня соси, ёбаный твой рот, блядь. Гандон твой папа и твоя мама, что тебя по пьяни сделали, дурака, дураёба, хуева. Ослоёб, блядь. Сын и шака, блядь. Соска твою маму зовут, пидорас. Меня Сосо зовут, блядь. Да, я слышал. Алло. Алло. Твою маму ебал, твою всё ебал, твою жену ебал, твою живой мертвый всё ебал. А тебя посмотри, ебут, обернись, у тебя хуй торчит. Посмотри внимательно. Рот выебу, блядь. И во рту хуй торчит, потому что ты по-русски нихуя сказать не можешь толком. Я тебя выебу сейчас, скажи, где ты живешь, хуй с Токио ты. Хочешь, иди, я твою маму ебал, я твою семью, я твою семью. Иди нахуй, тебя ебут, блядь. Тебя ебут уже давно, всю жизнь тебя ебут, потому что ты дурак, дегенерат ебаный, понимаешь? Ты сын Ишака, блядь. Ты проститутка, понимаешь, ты баба. А блядь, это твоя мать проститутка, ослица, блядь, обезьяна. И ты, блядь, сын Ишака, блядь. Хуесос, блядь, ебаный. Да я тебе говорю, я тебя найду, потом посмотрю. Не, хуй искать, а тебя, пидораса, ищут уже, в обезьянник надо тебе обратно домой ехать. Гандон, блядь, если ты мувик заезжаешь, да, блядь, нахуй. Хуесос, сын хуесоса, и дети твои хуесосы все будут, блядь, понял, пидор, ебаный? Меня пососи, пидорас, твой маму, я. Да, мудила-мученик, блядь, вынь хуй изо рта, блядь, и сранья тоже, блядь, просрись хоть, а то у тебя сранье в голову ударило, блядь, название, пидорас. Алло. Да. Знаешь что, иди ты нахуй. Алло, я слушаю вас. Алло. Алло. Да-да. Ну ты мудила, проснулся. Да, я слушаю вас. Завтра ничего, завтра тебе нагрянут люди, не бзди, блядь. Давай, давай, петушок, я тебе сранье порву. Я тебе из-под земли завтра найду, нахуй. Ох, пидорас, я тебя выловлю завтра. Да, хуесос. Хуй сначала вынь изо рта, потом из сраки, блядь. Слышь ты, пидорас, ты что, еще тебя самого не убили, когда? Я хуй сосня, а? Блядь, не смей сюда звонить, мразь ебаный, опарыш, блядь, ебливый. Петух ебаный, блядь. Что я с тобой завтра сделаю, минечик, блядь? Завтра тебя, блядь, в дурдоме будешь сидеть у меня нахуй. Ты понял, да? Приходи сюда, приходи, гомушка ебаная, блядь. Я тебя в сраку, блядь, развальцую, нахуй. Я тебе из-под двери завтра найду. Да, я слушаю. А? Алло, кто говорит? Давай сейчас и говорю, и твою маму, блядь. Вы хуй изо рта, Питер. Да пошел ты нахуй, кто такой? Мой рот. Алло. Иди нахуй, ясно тебе, ебану. Да, я слушаю вас, алло. Алло. Да. Иди нахуй, ты, блядь, черт, блядь, я скоро тебе, блядь. Да, я слушаю вас. Алло. Да, я слушаю вас. Кому дело, проснулся? А ты как пидорас, с хуя спрыгнул. Урод ты. Урод ты. Алло. Да. Слушай, ты хуйло. Ты позорный хуесос, не звони сюда, мразь. Жопу намажешь душистым вазелином, блядь.